Арабелла, моя хозяйка, была молодая особа, каких много в Англии. Примечание. Арабелла, любимая Бальзаком английское имя. Его носит самая соблазнительная англичанка человеческой комедии, леди Дадли. Конец примечания. Она никак не могла решить, какой муж ей нужен. Абсолютная свобода, предоставляемая девицам в выборе мужчины, лишает их рассудка. Тем более, что они помнят о строгости английских нравов, не допускающих никаких вольностей после свадьбы. Я и думать не могла, что лондонские кошки переняли эти строгие правила, что мне однажды предстоит стать жертвой английских законов и предстать перед судом жестоких и страшных Doctors Commons. Примечание. Судебное учреждение в Англии, специализировавшееся на гражданских, в частности, бракоразводных делах, в XIX веке слыло устаревшим. Конец примечания. Арабелла очень приветливо встречала всех мужчин, которых с нею знакомили, и каждый мог льстить себя надеждой, что именно он женится на этой красивой девице, однако, когда дело подходило к концу, она отыскивала предлоги для разрыва, что, должна признаться, казалось мне не слишком приличным. «Выйти за мужчину с кривыми ногами? Ни за что на свете», — говорила она об одном. «А у того коротышки нос курносый. Что до меня, я вообще не интересовалась мужчинами и не могла понять, как можно основывать свой выбор на особенностях сугубо физических». И вот однажды один старый пэр Англии увидел меня и сказал Арабелле: «У вас прелестная кошка. Она похожа на вас. Такая же белая и юная. Ей нужен муж. У меня есть роскошный ангорский кот. Позвольте мне ей его представить». 3 дня спустя пэр привез с собой котофея, прекраснейшего из всех, какие только водились в палате лордов. Пуф был черной масти. Примечание. От английского «пуф» – розыгрыш. По-английски слово это произносится как «паф», но транскрипция «пуф» предпочтительнее, потому что ее использовали русские литераторы первой половины XIX века. Смотрите лекции доктора Пуфа Адоевского 1844-1845 годы или торговые приманки, известные под названием «пуфов» в Москве и москвичах Загоскина 1842-1850 годы. Во французской журналистике слово «пуф» стало популярным на рубеже 1830-1840 годов и употреблялось, как правило, в связи с рекламой. Жюль Жанен, посвятивший ему пространную статью в газете «Журнал де Деба» 7 января 1839 года, определяет его как рекламное объявление, доведенное до крайней степени крикливости. Сам Бальзак в монографии о парижской прессе 1843 год назвал «пуф» новейшим синонимом газетной утки, то есть рассказа о вымышленном происшествии, а в книге Гранвилля «Иной мир» 1844 год один из персонажей, доктор Пуф, племянник главного плута французской литературы того времени Робера Макера, женится на рекламе. Вообще-то, почтенный супруг красотки менее всего походит на рекламного агента. Однако внешность его не соответствовала реальным возможностям, и в этом смысле он оказался вполне достоин своего имени. Конец примечания. С великолепными зелено-желтыми глазами, которые смотрели холодно и надменно. Пушистый хвост с желтыми полосками доставал до полу. Должно быть, сей котофей происходил из австрийского императорского дома, ибо, как видите, сохранял верность его цветам. Примечание. Флаг Австрийской империи состоит из черной и желтой горизонтальных полос. Конец примечания. Манеры его обличали кота, не однажды бывавшего при дворе и в большом свете. Он так свято чтил приличие, что на публике не позволил бы себе даже почесать голову лапой. Пуф много путешествовал и бывал на континенте. Наконец, он был так замечательно красив, что, говорят, удостоился даже ласк английской королевы. Я в своей простоте и наивности прыгнула ему на шею, надеясь, что мы вместе поиграем, но он отказался, сославшись на присутствие посторонних. Тут я взглянула на кошачьего Пера повнимательнее и поняла, что той фальшивой, деланной важностью, которую в Англии именуют «respectability», он обязан возрасту и чревоугодию. Полнота его приводила в восхищение людей, но именно она мешала ему двигаться. В этом и состояла истинная причина его равнодушия к моим прелестям. Он продолжал невозмутимо и хладнокровно покоиться на невыразимой части своего тела и смотрел на меня, шевеля усами, а время от времени прикрывал глаза. Для кошки, рожденной в доме пастора, Пуф считался в кошачьем высшем свете самой выгодной партией. Он имел в своем распоряжении двух слуг, ел на китайском фарфоре, пил только черный чай, ездил в экипаже в Гайд-парк и был вхож в парламент. Моя хозяйка оставила его у себя. Без моего ведома все кошачье население Лондона узнало, что мисс-красотка из Коттшира выходит замуж за славного Пуфа, носящего австрийские цвета. Ночью на улице раздался концерт. Я спустилась вниз в обществе милорда, двигавшегося из-за приступа подагры очень неторопливо. На улице мы нашли всех кошек палаты лордов. Они явились поздравить меня и пригласить войти в состав их крысолюбивого общества. Они объяснили мне, что охотиться на крыс и мышей – это верх заурядности. С их губ постоянно слетали слова «шокинг» и «вульгар». Больше того, ради славы Отечества они создали «общество воздержания». Примечание. «Общество воздержания» или «общество трезвости», впервые возникшее в конце XVIII века в Соединенных Штатах Америки, в начале следующего столетия получили широкое распространение в Англии и оставались во времена Бальзака характерной приметой именно англосаксонского мира. Во Франции считали, что тяжелый алкоголизм – черта сугубо английская. Французский же темперамент не может обойтись без вина, но французам это не вредит. Конец примечания. Несколько ночей спустя мы с милордом отправились на крышу Олмакса послушать серого кота, который намеревался рассмотреть этот вопрос всесторонне. Примечание. Олмакс, созданный в 1765 году, был одним из самых, что называется, эксклюзивных лондонских клубов. От парижских клубов, сугубо мужских, он отличался тем, что туда допускали женщин. Более того, именно входившие в клубный совет 10 дам-патронесс решали, кто достоин быть членом клуба, а кто нет. Смотрите «Вайнштейн, Дэнди», Москва, 2005 год, страница 201, конец примечания. В своей речи, сопровождавшейся многочисленными возгласами «Слушайте, слушайте», он доказал, что когда апостол Павел рассуждал о милосердии, он обращался также и к английским котам и кошкам. Следственно, именно английскому роду, который способен доплыть на кораблях до края света, не боясь замочить лапы, суждено распространить по всему миру принципы крысолюбия. В самых отдаленных уголках земного шара английские коты уже проповедуют священную доктрину общества, основанную, между прочим, на открытиях науки. Вскрытие крыс и мышей показало, что они устроены почти так же, как и коты. Итак, угнетение одних другими противоречит праву животных, еще более незыблемому, нежели международное право. Крысы и мыши – наши братья, сказал серый кот и нарисовал такую выразительную картину страданий крысы, попавшей в пасть к коту, что я залилась слезами. Догадавшись, что я приняла все сказанное в этом спиче за чистую монету, лорд Пуф тайком шепнул мне, что и Англия намерена открыть широкую торговлю крысами и мышами, что если коты перестанут их есть, крысы подешевеют, что за английской моралью всегда скрывается торговый расчет и что этот союз морали с меркантильностью – единственный союз, на который Англия всерьез делает ставку. Мне показалось, что Пуф – слишком хороший политик, чтобы быть хорошим мужем. Кот-помещик, country gentleman, заметил, что на континенте католики, особенно в Париже, вблизи застав, ежедневно лишают жизни котов и кошек. Примечание. За парижскими заставами располагались дешевые кабаки, где, по слухам, под видом кроликов порой подавали кошек. Конец примечания. «Не отклоняйтесь от повестки дня», — закричали слушатели. Вдобавок эти надругательства сопровождаются ужасной клеветой. Отважных котов выдают за кроликов. Ложь и варварство, которое оратор объяснил незнакомством с основами истинной англиканской религии, позволяющей лгать и плутовать только в тех случаях, когда речь идет о государственном управлении, внешней политике и кабинете министров. Оратора заклеймили радикалом и мечтателем. Мы собрались здесь для обсуждения интересов английских котов, а не тех, которые живут на континенте, гневно воскликнул Котофей Тори. Милорд Пуф задремал. Заседание окончилось, и тут один молодой кот из французского посольства, говоривший с акцентом, который обличал его национальность, обратил ко мне восхитительные слова. «Любезная красотка, природа еще очень долго не сможет создать кошку, способную сравняться с вами. По сравнению с вашей шелковистой и блестящей шерсткой, персидской и индийской кашемир кажутся верблюжьей шерстью. Вы источаете аромат, от которого ангелы лишаются чувств, не в силах вынести столь безграничное блаженство. Я учуял его в гостиной князя де Толейрана и примчался сюда слушать тот потоп глупостей, который вы именуете митинг». Примечание. Знаменитый дипломат Шарль Морис де Толейран-Перигор 1754-1838 годы в 1830-1834 годах был послом Франции в Англии. Митинг, английское слово «встреча», «собрание», вошло во французский язык в XVIII веке, но во времена Бальзака все еще воспринималось как англицизм. Конец примечания. «Огонь ваших глаз светит мне в ночи. Ваши уши были бы безупречны, если бы помогли мне донести до вас мои мольбы. Во всей Англии не найдется розы такой же розовой, как ваш розовый ротик. Как ни старайся, рыбак, он не отыщет на дне морском жемчужин, могущих сравниться с вашими зубами. Ваша прелестная мордочка, изящная и утонченная, самая очаровательная из всего, что произвела на свет Англия. Снег с альпийских горных вершин показался бы ржавым по сравнению с вашей небесной шкуркой. Такую шерстку не найдешь нигде, кроме вашего туманного края. Ваши лапки с величайшей грацией и мягкостью несут тело, которое можно было бы назвать венцом творения, если бы ваш хвост, элегантный толкователь движений вашей души, не превосходил его своим совершенством. Да, ни у одной кошки хвост не описывает такую элегантную дугу, не изгибается так округло, не движется так плавно. Примечание. Дальним прообразом этого кошачьего объяснения в любви является библейская «Песнь песней», также построенная на уподоблении частей тела возлюбленной природным феноменом. Конец примечания. «На что вам сдался старый пройдоха Пуф, который дрыхнет, как пэр Англии в парламенте? Вдобавок этот негодяй продался вигам, а во время долгой жизни в Бенгалии растерял все, что может понравиться кошке». Я украдкой взглянула на этого французского обольстителя. Всклокоченный, мелкий, развязный, он нисколько не походил на английского кота. Его бойкий вид, равно как и манера навострять уши, обличали в нем беззаботного повесу. Признаюсь, важность английских котов и их попечение о сугубо материальной чистоте успели меня утомить. Особенно смешной казалась мне их забота о respectability. Чрезвычайная естественность этого неопрятного кота поразила меня. Слишком резко она контрастировала с тем, что я видела в Лондоне. Вдобавок я вела жизнь столь размеренную, я так твердо знала, какие занятия мне предстоят до конца моих дней, что физиономия этого французского кота пленила меня именно обещанием неожиданности. Внезапно все кругом показалось мне пресным. Я поняла, что смогла бы жить на крыше с забавным выходцем из того края, жители которого, потерпев поражение от величайшего английского генерала, утешились песенкой «Мальбрук в поход собрался мирон-тон-тон-тон-мирон-тен». Примечание. Это французская народная песенка, сочиненная в связи с поражением, которое французы потерпели в 1709 году в сражении при Мальплаке в ходе войны за испанское наследство от Джона Черчилля, первого герцога Мальборо, 1650-1722 годы, вошла в моду во французском свете после того, как Бомарше в «Женитьбе Фигаро» вложил ее в уста Керубино. Конец примечания. Тем не менее, я разбудила милорда и дала ему понять, что час уже поздний и нам пора домой. Я не подала виду, что слышала обращенное ко мне объяснение в любви, и мнимая моя бесчувственность потрясла Бриске. Примечание. Имя Бриске распространено в водевилях, где его, как правило, носит взбалмошный и не слишком удачливый слуга. С другой стороны, Шарль Нодье использовал его в своем романе «История богемского короля и его семи замков», 1830 год, в новелле «История собаки Бриске». Это чувствительная история верной собаки дровосека Бриске, пожертвовавшей жизнью ради хозяйских детей, впоследствии, но только начиная с 1843 года, много раз издавалась отдельно от романа. Впрочем, Бальзак пользовался этим словом, по-видимому, заимствованным из водевильной традиции, задолго до Нодье, и тем более до выхода сцен. В 1822 году в письме к сестре Лоре он, рассуждая о своих грядущих успехах на литературном поприще, рисует картину приезда маленького Бриске Оноре в собственном экипаже. Забавно, что если слово «брискет» во французском языке не существует, то слово «бриск», от которого оно, по-видимому, образовано, означает козырную карту или туза в карточной игре. Так что русифицированный перевод «бриска» звучал бы как «тузик», что, конечно, не подходит ни для данного персонажа, ни для данного текста. Конец примечания. Он изумился тем сильнее, что сам считал себя большим красавцем. Позже я узнала, что все кошки сразу поддавались его чарам. Я глянула на него краем глаза. Он удалялся в припрыжку, то и дело перебегал с одной стороны улицы на другую, словом, вел себя, как всякий французский кот, в отчаянии. Настоящий англичанин выражал бы свои чувства с большей пристойностью и не выставлял бы их на показ. Несколько дней спустя мы с милордом переехали в великолепный дом старого пэра. Я стала выезжать на прогулки в Гайд-парк. Подавали нам только куриные и рыбные косточки, сливки, молоко и шоколад. Каким бы возбуждающим ни был этот рацион, мой так называемый супруг Пуф оставался холоден. Его respectability распространялось и на меня. Как правило, в 7 часов вечера, лишь только начиналась партия в вист, он укладывался спать на коленях его светлости. Сердце мое не знало удовлетворения, и я изнемогала. Душевная моя смута роковым образом совпала с легким нездоровьем, причиной которого стал чистый селедочный сок. Портвейн английских котов и кошек. Я отведала этого напитка, привычного для Пуфа, и словно обезумела. Хозяйка моя пригласила доктора, который долгое время учился в Париже, а потом практиковал в Эдинбурге. Он сказал, что установил причину моего недуга и пообещал исцелить меня на следующий же день. Он в самом деле воротился к нам и вынул из кармана инструмент французской выделки. Я задрожала от ужаса при виде трубки из белого металла с острым концом, которую доктор поигрывал с самым довольным видом, а их светлости покраснели, разгневались и наговорили кучу высоких слов о достоинстве английского народа. Послушать их выходило, что старую Англию отличает от католиков отношение не столько к Библии, сколько к этой подлой машинке. Герцог сказал, что в Париже французы не стыдятся показывать эту штуку на сцене главного театра страны в комедии Мольера. Но в Лондоне даже Watchmen не посмел бы произнести ее название. Дайте ей Коломели. Примечание. Клестир занимает большое место в комедии Мольера «Мнимый больной». Watchmen – ночной сторож, английский. Коломель – хлористая ртуть, в медицине употребляется как слабительное. Конец примечания. «Но это ее убьет!» — вскричал доктор. «Что же до этой невинной машинки?» Французы возвели одного из храбрейших своих генералов в маршальское достоинство за то, что он пустил ее в ход прямо перед их знаменитой колонной. Примечание. Жорж Мутон, 1770-1838 годы, наполеоновский генерал, получивший от императора титул графа де Лобау, в конце эпохи реставрации стал либеральным депутатом, а после июльской революции поддержал новую власть. Был назначен командующим Национальной гвардии и 5 мая 1831 года разогнал бонапартистское выступление на Вандомской площади, рядом с Вандомской колонной, с помощью пожарных труб, за что получил прозвище «Клестирщик». 30 июля того же года Луи Филипп присвоил ему звание маршала Франции. Конец примечания.